Дмитрий Глуховский. Пост. Продолжение. Эпизод первый. Часть первая. «Вы ведь были друзьями с подъясаулом Криговым, а, Юрий Евгеньевич?» Полковник Сурганов смотрит Лисицыну в глаза добродушно, тепло, но Лисицын этому взгляду цену знает. Что значит «был другом»? Почему «был»? Не означает ли вопрос вкратчивого предложения отречься от дружбы? Когда вопросы задает начальник армейской контрразведки, над ответами надо думать тщательно и быстро. На ум приходит главное. Правильный ответ полковнику известен самому, а проверяет он сейчас Лисицына, и только на честность. «Так точно. Почему же были, господин полковник? Мы же сейчас дружим». Он старается не отводить взгляда от сургановских рыжих глаз, от паленых бровей, от приподнятых уголков губ. И самому вот так же глядеть на него в ответ старается, приветливо и вежливо. Как будто он не слышал ничего про чистки в армии, которыми Сурганов как раз и дирижирует. «И сейчас дружите. Ну что же». Часть вторая. Георгиевская зала Большого Кремлевского дворца была наполнена кожаным скрипом и сиплым шепотком, резким, как на шатырь, офицерским одеколоном и душистой махоркой. Ждали государя. На белом мраморе стен выделялись только золотые солдатские кресты. С потолка светили сотнями свечей огромные бронзовые люстры, под сапогами сиял скользкий расписной паркет. Вдоль стен расставлены были бархатные красные скамьи, но садиться на них, конечно, было нельзя. Воспрещалось и разгуливать по залу. Дозволено было переминаться с ноги на ногу. Ждали уже полтора часа, но готовы были ждать еще вечность. Казаки держать строй умели. «Короче, прикинь, оказалась целочкой», — восторженно шептал Юрий Лисицыну в ухо Сашка Кригов. «Везет мне на целочек, сам не знаю почему». «Да ты же умеешь дать романтики», — отзывался Лисицын. «Чувствует же, что могут такому довериться. А когда доходит, что улипли, все, поздняк метаться». Лисицын волновался очень. За ночь просыпался раз пять. А вот Кригову было как будто и все равно. «На форму они ведутся, на фуражку особенно», — делился Кригов. «Увидят в кафе на столе фуражку и прям текут, сами подходят». «Ты везунчик просто. Я сколько раз фуражку не выкладывал, только полицаи одни подкатывают, бумаги на увольнительную проверять. А бабы что-то тушуются». «Да ты деревня, потому что, Юр, станица. Ты их семечками пойди сразу угощаешь». «Так а шо?» «Ты не шо. Вечером поучу тебя, как в Москве действовать нужно. Рыбные места покажу тебе. На свежачка ловить будем». Тут хлопнула дверь, и в зал бегом вбежал седоусый войсковой старшина. «Равняйсь! Сыра!» Шепотки оборвались в один миг. Хрустнули портупеи, натягиваясь на расправленных плечах, на выпеченной груди. Вдали эхом защелкали дробно каблуки по полированному дереву. Император летел со свитой. Гвардейцы в дверях вытянулись во фрунт, набрали впрок воздуху и распахнули двери. Как до этого сделали в Золотой Александровской зале, а до нее в тронной гербовой Андреевской, а до нее в уютной ковровой Кавалергардской. «Его императорское величество, государь-император и самодержец московский Аркадий Михайлович!» Лисицын не дышал. Кригов не дышал. 48 прочих сотников, ясаулов и подъясаулов, которых по всему войску, по всей державе отбирали для той церемонии, не смели выдохнуть. Каждому хотелось больше всего хотя бы на миллиметр высунуть нос из строя, чтобы увидеть государя первым. И никто не смел. И вот вошел. Невысокий, сутулый, неожиданно молодой. Парадные портреты делали его старше и солидней, распрямляли царя и добавляли ему стати. Но на то и нужны портреты. За ним адъютанты, ординарцы, двое казачьих генералов, однорукий Буря и Стерлигов, и не поспевающий за кавалькадой пузатый командующий, атаман войска московского, Полуяров. Звон медалей, звяканье шпор, сабельный перестук. Встали. Не смотреть на государя было нельзя. Говорил войсковой старшина, не пялиться. Но украдкой, как бы себе на нос, смотрели все. Да, невысокий, сутулый. Не плешивый, но с залысинами, хоть и молодой. А все же с первого мгновения делалось ясно, почему все беспрекословно ему подчинялись. От первого же его слова, негромко, но очень внятно произнесенного, по коже бежали мураши. «Здорово, орлы! Здравия желаем, ваше императорское величество!» Громыхнул строй в одну глотку. Он отошел чуть подальше, так, чтобы обнять взором сразу всех тут. Мундир на нем был самый простой, полевой полковничий, на боку кобура, сапоги на ногах истертые, видавшие виды. Лисицын чувствовал, что потеет, как в окопах под градами не потел, как в зачистках в обречьих аулах не потел, поворачиваясь к пустоглазым домам спиной. «Я Владимира Витальевича, атамана вашего, просил лучших из лучших мне к сегодня отобрать», — начал государь. «Всех, кто отличился в боях, кто себя не жалел, чтобы товарища спасти, кто на передовую добровольцем вызывался, кто из лазаретов просился на фронт. Сказал, дай мне, Владимир Витальевич, полсотни таких бойцов, я с ними мир переверну. И вот вы тут, как на подбор». Лисицын слышал, как его собственное сердце колотилось. «Наша отчизна пережила суровые, лихие времена. Тысячелетние завоевания наших великих предков были враз врагами расклеваны. Не ваша в том вина, и не моя. Но мой покойный отец, светлая ему память, сумел это воровство пресечь. А мне выпало дело собирать разворованное обратно. Мне и вам со мной вместе, коли не откажете мне в верности. А? Не откажете?» «Никак нет!» — взволнованно гаркнул строй. «Нашу империю казаки строили. Без казаков не были бы с Россией ни Сибирь, ни Камчатка, ни Чукотка, да и Кавказ не был бы нашим. Без Ермака, без Петра Бекетова, без Семена Дежнева нет истории России. И теперь, когда мы из Московии снова хотим целую Россию поднять, без казачества не обойтись. Любо ли вам это?» «Любо!» «И мне любо. Полсотни вас тут, ни одним меньше, ни одним больше. Скрывать не стану. У меня на вас виды. Время ваше близится. Знайте, что государь и отчизна не забывают тех, кто служит нам верой и правдой. Но самое главное, народ вас не забудет». Он обернулся к своему ординарцу. У того на руках покоился алый бархатный ларь с золотой окантовкой. «За мной!» Зашел в голову шеренги. Извлек из ларя золотой георгиевский крест и сам первому в строю, высоченному ясаулу Морозову, приколол, руку потряс, спросил, как служится. Тот счастливый просто закивал. Государь двинулся мимо задравших кверху подбородки казаков. И с ним вместе невидимый шар статического электричества катился вперед, заряжал волнением тех, к кому подступал государь. Поднимал дыбом подшерсток на казачьих загривках. Дошла очередь до Лисицына. Император был ему по подбородок. Переносица его несла следы перелома, в ушах виднелись волоски, а пахнул государь хорошим импортным табаком и чуть-чуть коньячно. Но эти все человеческие характеристики Лисицын запомнил скорее с удивлением. Странно было, что у помазанника Божьего вообще могут быть какие-то приметы, будь то для полицейской ориентировки. Лисицын запомнил их и тут же постарался забыть. Внукам рассказывать он будет про другое. Про отчетливое ощущение счастья и ни с чем не сравнимой гордости от того, что он сейчас оказался тут. «Как служится?» — спросил его государь, накалывая Лисицына на орденскую булавку. «Рад стараться!» — гаркнул Юра. Император похлопал его отечески по плечу и перешел к Кригову. Лисицын старался унять разошедшееся сердце и только жалел, что это мгновение оказалось таким коротким. «Как служится?» — спрашивает меня государь-император. «А я балда». «Нет жалоб!» — улыбнулся царь Кригову. «Всем ли доволен?» Лисицын краем глаза продолжал следить за ним, не мог оторваться. «Честно нужно отвечать. Всемилостивейший государь!» — вдруг сказал Кригов. Юра вздрогнул. «Это что ж ты творишь? Сашка, придурок ты этакий, сволочь! Как смеешь с царем так?» «Государю всегда надо отвечать честно», — с усмешкой произнес император. «Допущена несправедливость». Государь поднял на него глаза. «Так. Вместо меня тут другой человек должен стоять». «Кто же?» Атаман Полуяров и однорукий генерал Буря подались было вперед, вслушиваясь, но удержали себя. «Баласанян Вазген. Вместе служили. В одном бою были ранены. Дагестан. Он меня вытащил из-под пуль». У Лисицына опять в ушах кровь забарабанила. «И что же твой Вазген?» Император глянул на Кригова серьезно. «Не дожил?» «Не прошел отбор». «Какой такой отбор, братец?» Лисицын не сумел сдержаться, чуть-чуть повернулся к Кригову, к императору. «Зачем он это тут? Зачем государю об этом? Разве он не понимает?» «В последний момент был отсеян, как армян», — сказал Кригов. «Как-то так. Чтоб картины не портить, славянской, торжественной, на награждении. Я бы, если государь позволит, свой крест ему бы отдал». Атаман Полуяров расслышал все, старый хрыч. Свел брови, утер губы кулачищем. «Кто же ты так решил?» «Не могу знать». Атаман войска московского таким глазом на Кригова глядел, будь то удар шашкой намечал. Кригов не видел этого, а Лисицын видел все. «Как это не можешь?» «Не могу знать, всемилостивейший государь». Государь прищурился, изучая Кригова. Его широко распахнутые честные серые зенки, его пшеничную бороду и брови бесцветные, изучая, как рот выгнут, как дышит. И так перехватил взгляд, которым Кригов по ошибке ткнулся в атамана. Обернулся на него сразу и заметил, что Полуяров потупился. «А что, есть тут кто-то еще из сослуживцев этого вот Баласаняна?» — спросил император. «Кто-то еще понимает, о чем речь?» Полуяров шагнул сразу к ним, пыхтя. «Позвольте мне, всемилостивший государь!» «Погодите, Владимир Витальевич, погодите. Ну, кто-нибудь может тут твои слова подтвердить, а?» Кригов смотрел в точку, и Лисицын смотрел в точку. «Баласанян тебя об этом не просил, идиота ты кусок!» — мысленно орал Кригову Юра. «На-кай шайтан тебе такая справедливость! Царь покивает и обо всем тут же забудет. Мало ли у царя царских дел. А вот Полуяров не простит, ни тебе, ни Баласаняну не спустит этого. Обоим каюк». «Коли мы армян можем в казаки принимать, коли мы можем их просить за нашу отчизну кровь проливать, да важно ли, армянин он или татарин, или, прости господи, еврей, значит, они во всем нам равны. Не тот правильный казак, кто от казачки родился, а тот, кто мундира не опозорил. Кто-то выходит из командиров твоих иначе считает? Серьезные обвинения, серьезные. А, Владимир Витальевич, на равенство казацкое, на братство посягнуть?» «Пускай еще кто-нибудь подтвердит, всемилостивейший государь. Пускай еще хоть она паскуда тут решится поддержать эту клевету!» — запыхтел атаман Полуяров. Кригов закосил своим глазом в сторону Лисицына. Оба знали, почему Баласаняну, который с ними вместе за Георгиевским крестом был послан в столицу, пришлось с утра отправляться по кабакам в горестный запой. Потому что Полуярову места не хватило своего племянника вписать в наградной лист. А может, и не племянника вовсе. Про молодого подъясаула ходили всякие слухи. как и про пристрастие Полуярова. Седина в бороду, бес в ребро. Во рту у Лисицына обмелело, язык к небу присох. Полуяров командовал московским казачеством с самой реставрацией. Он был глыба, поколебать его было немыслимо. А врагов сживал сосвету легко, потому что любого мог командировать на смерть. «Ладно, разберетесь, Владимир Витальевич?» «Конечно, он разберется. Уедет Кригов на следующий же день обратно на Кавказ, где будет брошен в самую мясорубку, и через пару дней представят его уже к третьему Георгиевскому кресту, на сей раз посмертному. Сашка, Сашка, долбоеб!» Лисицын изучал носки своих сапогов, начищенные до блеска. Сколько радостной тревоги было сегодня, пока к смотру готовились. Великий день. Балысаян, конечно, как узнал, что его не берут, шваркнул дверью, на улице горланил. Но он человек южный, буйный. Поорал бы, да и проорался бы. А теперь и его упакуют. Кригов стерпел Юркино предательство. Не стал призывать его на помощь, даже локтем не пихнул. Не захотел тащить за собой в яму. Хороший ты, Кригов, человек. И товарищ надежный. Прости, прощай. Государь уже переступил дальше, к какому-то архаровцу из чужого полка. «Всемилостивейший государь!» Это вдруг Лисицын услышал свой собственный голос. Но будь то и чужой. Слабый, хриплый. Слова еле выговаривает высохшей глоткой, неповоротливым языком. Император вроде бы не понял, зато понял сразу Полуяров. Двинулся к Лисицыну, давая ему знать, что сожрет его без жалости. «Всемилостивый государь!» А вот теперь это его, Лисицына, голос. Звонче, крепче, император обернулся. «Да?» Юра гаркнул. «Сотник Лисицын, я подтверждаю все сказанное сотником Криговым относительно Баласаняна. Представление к награде отказано командованию в последний момент именно под тем предлогом, что было сказано Криговым. При мне-с». «Кем же я из командования?» Вкратчиво уточнил государь. Лисицын молчал. Знал, не простят. Спасти товарища одно дело, а указать на виновного другое. Государь насмешливо вперился ему в лицо, кажется, и сам уже догадавшись, кого покрывают офицеры. Сердце ухало. Храбрость прошла, накатило предвкушение беды и сознание бездарности того, как они загубили с Криговым своей жизни. Полуяров прокашлялся. «Мной, всемилостивый государь, готов объясниться лично». «Пожалуй, что придется, потому что такому мы наших солдат и офицеров, Владимир Витальевич, учить не можем. Потому что Великая Россия была и будет снова страной для всех народов, которые жили в ней и пожелают снова в нее войти. Общим домом, общим делом. Иначе никогда нам не собрать ее по осколкам. Я тут деру глотку, Владимир Витальевич. Обещаю прощение бунтовщикам, которые раскаются и вернутся, а у нас, оказывается, прямо такое тут под боком». «Позвольте лично, без свидетелей, всемилостивый государь». Атаман Полуяров побагровел, стал заикаться. «Я, Владимир Витальевич, просил у тебя полсотни бойцов, с которыми можно было бы мир перевернуть. Поверил тебе. А за тобой, оказывается, пересчитывать все надо. Сдай шашку, прошу тебя, вон хоть буря». «Государь, Аркадий Михайлович». «Не сметь». Император обернулся к однорукому генералу Буре. «Александр Степанович, примите временно командование, а там поглядим». Генерал Буря, сухой, жесткий, моргнул и резко шагнул к Полуярову, протянул единственную руку за атаманской шашкой. «Пожалуйте сдать, Владимир Витальевич». И все это прямо перед Лисицыным, прямо перед Криговым, прямо на глазах у всей полусотни, в гробовой тишине, в белом мраморе, бледном золоте Георгиевской залы. Казаки все глядели куда-то вдаль, но Полуярова не смел смотреть никто. Полуяров неловко, через жирный свой бок, через огромные, как взлетные полосы погоны, принялся сдергивать ремень с шашкой. Зацепился, потом стал отстегивать от шашки ремень, и все это время строй молчал. И государь молчал. Наконец Полуяров справился, Буря принял бесполезную шашку, и все затаились. «Казачество — это братство, которому полтысячи лет. Не кровь делала казака казаком, а доблесть и верность отчизне, воинской традиции. Не возродим мы отчизны, если не будем лелеять наши традиции. Не воспрянем из пепла, если предадим предков. Не поднимемся с колен, если не будем помнить свои истории. Это форма, которую вам пошили, которую вы носите. Ее ваши прапрадеды носили. Не убогий кургуз и камуфляж той армии, которая России не уберегла. Не зеленое сукно безбожников. А те мундиры, на погонах которых было написано «совесть и честь», «доблесть и верность», «совесть», Владимир Витальевич, «и честь». Ступайте. Разжалованный атаман сделал разворот на месте, чтобы выйти из залы маршем, хотел положить правую руку на шашечную рукоять, но рука провалилась в пустоту. В дверях запнулся Апалас. Строй молчал. Генерал Бурин ни Кригова, ни Лисицына не замечал. Государь кивком позвал ординарца, открыл ларь и продолжил награждение. «Как служится?» Часть третья. Вечером того дня Лисицын с Криговым и Баласанян вышли на Патриаршие, через кольцо от бывшей гостиницы «Пекин», где теперь располагался штаб казачьего войска. Москва была великолепна. Такая огромная, будто ее не люди строили, а какие-то древние циклопы. Она для циклопов словно была и сделана. Слишком для маленьких людей широкие улицы, слишком высокие дома, слишком торжественно для обычной жизни. И гранит, и мрамор, и золото. Шагал по ней маршем, и такая гордость надувалась в груди за то, что ты частичка этого, что ты московский гражданин, что к этой древней мощи, к той силище, которая смогла такое воздвигнуть, относишься. Достаточно было просто по Садовому кольцу пройти, чтобы самому почувствовать. И мы не сор какой-нибудь, не дрянь безродная. Мы стоим на плечах у титанов из прошлого, и титаны эти смотрят на нас из полумрака ласково и требовательно. Вечер дышал еще нежным июньским теплом, а не июльским тяжелым жаром. Медленный ветер мел вдоль тротуаров пух от молодых тополей, высаженных недавно вместо обугленных коряк. Дома терпко, как лекарством, пахли свежей краской. Перезвон от 100 московских храмов мешался с голосами кафе-шантанов и смехом, который падал вниз, как пух легко, из открытых настежь окон. На Патриарших горели все фонари. На уличных углах дежурили городовые, пытавшиеся хмуриться, но на деле порядком размякшие от несерьезных бед и вопросов здешних обитателей. Девушки в свободно дышащих платьях стайками курили у ресторанных дверей, обсуждая своих кавалеров и постреливая глазами в прохожих. Кавалеры, все сплошь штатские в костюмах, сидели вальяжно за столиками, уже несколько расплавившись от вечернего тепла и игристых вин. На троих казаков в парадной форме они глядели иронично и с легко читаемым превосходством. Да и казаки себя тут чувствовали неуютно, кроме, конечно, урожденного москвича Кригова. Отец у Кригова был хирургом, а мать в архиве работала. Квартира у них, куда Лисицына позвали ордена обмыть, располагалась прямо на Садовом, но внутри кольца, поэтому к серебряному поясу относилась и была своя, отдельная. Сыном они гордились до беспамятства. Под Дербентом Кригов был Борчуком, москвичонком, и вечно поэтому в самое пекло лез, лишь бы всем доказать, что он ростовских стоит. Зато тут, в Москве, он был как рыба в воде. А Лисицыну ни точно под размер сшитый мундир, ни первый его георгиевский крест, самим государем приколотый, ни еще при выходе из штаба принятые 100 грамм, нужного для вечерней Москвы куража придать никак не могли. Для него, как и для Баласаняна, внутри московского серебряного пояса начиналась какая-то слишком удивительная жизнь, настолько ни на что знакомая и не похожая, что казалось ему сном. Настоящее было там, под Дербентом, в боях с чернобородыми абреками, в зачистках их каменных сел, в обходах их дырявых осыпающихся городищ, где каждую секунду все могло оборваться. Там так колотилось сердце, так шарашил адреналин, таким ярким был от него мир, и серый бетон, и черные горы, и молочный туман. А это было как кино про старый довоенный мир, про несбыточную параллельную реальность, которую он смотрел на древнем планшете с исцарапанным и колотым стеклом. Хотелось в него поверить, но не получалось. И вот почему еще не получалось раствориться в этом вечере. День не отпускал. Кригов смеялся, нес какую-то возмутительно-восхитительную чушь, Баласанян ему кисловато подыгрывал, а Лисицын только натягивал лицо. На душе было черно. Юра вспоминал то, чего Кригов не видел. глаза бывшего атамана Полуярова, когда государь тому сказал шашку сдать. Полуяров славился своей злопамятностью. «Есть такие змеи, которым отрубишь голову, а эта голова еще может мертвую укусить и яд впрыснуть», сказал Лисицын Сашке за обедом у криговских родителей. Но тот только отмахнулся. Ввалились в какой-то подземный кабак, Кригов потребовал всем шампанского, купать георгиевские кресты. Баласанян, от которого дневную историю договорено было пока держать в тайне, тут совсем заскучнел. Достали кресты, полюбовались на них. Лисицын уныло, Баласанян завистливо, Кригов шаловливо, а потом Кригов потребовал у Баласаняна поменяться бокалами. Отдал ему свой с крестом, а у него забрал пустой. И осушил раньше, чем Баласанян успел уразуметь, что происходит. Потом рассказали Возгену всю историю. Про награждение, про царя, про разжалованного атамана, запинающегося ковровую дорожку. Крига в дуре башка хохотал. Лисицын говорил как есть. «А прямо самому лично государю так?» Раскатывая по-армянски «р», восхитился Баласанян. «Полуяров нам этого так не оставят», предупредил их Лисицын, черпая из внутреннего кармана жареные семечки, которых привез с собой целую прорву. Но заказали водку, потом еще одну, еще, и Возген наконец согласился повесить золотой крест себе на грудь. В шутку, примерить. «Верю в мудрость и милость государя», — заявил он. За это и выпили. Закусывали семечками, Баласанян хохотал. «Эх, дурак Баласанян, думаешь, что золотой крест и вправду можно от Сашки Кригова получить, а не только лично от самодержца?» Надо было эту горечь засластить скорей. Лисицын пошел на бар за следующим водочным залпом и там встретил Катю. То есть тогда он не знал еще, что это Катя, а просто увидел на барной стойке руку с удивительно тонким запястьем, детским почти, и пальцами, длинными и очень красивыми, но совершенно бесплотными, обнимающими черенок винного бокала. Бокал был наполнен вином цвета стылой венозной крови, а рука была совсем бескровная. Юре это показалось дурным знаком, и он уставился на Катину руку и на ее бокал тяжело, из-под лобья. Эта рука не была предназначена что-либо хватать и удерживать. Разыгрывать на фортепиано сонаты возможно. Девушка освободила бокал, побарабанила этими своими пальцами по стойке, наблюдая за тугой Юриной реакцией, а потом сложила их буквой «Ви». Увидев знак Виктории, Юра вздохнул с облегчением. Золотого кольца на ее указательном пальце он даже и не приметил сразу. «Только победа!» — сказал Лисицын будущей Кате. «Аминь!» — ответила она. Она и вся оказалась такой же скверно приспособленной к жизни за пределами Садового, как и ее запястья и кисти. Плечи были слишком худыми, шея слишком лебединой, ключицы, скулы, грудная клетка, все кости казались такими тонкими, словно были сделаны из сложенной в пару слоев белой бумаги. Глаза были большими болезненно, как будто взрослее, будущая Катя сохранила их удивленными и распахнутыми с детства. Ни одна казачка не рассмотрела бы в этой чахоточной балеринке соперницу. Там, по границам Московии, жили другие женщины, с волосами и нервами, жесткими, как проволока. Запястья и бедра у них были, как у московских мужчин, а мужество вдвое крепче. Любая казачка могла бы эту Катю, эту прозрачную музу, только пожалеть. Именно поэтому Лисицын, сам пограничный житель, поскобленный наждачной тамошней любовью, в будущую Катю не влюбиться не мог. В переливающемся барными огнями пьяном тумане он рассматривал ее прямую челку, ее волосы по плечи, ее зеленые глаза. «Ты что, казак?» — спросила она и засмеялась. «Так точно», — сказал он. «А вы?» А она действительно была балериной. Служила в Большом театре, в кардебалете. То, что балерины тоже служат, Лисицына, военного человека, рассмешила и подкупила. «Рядовым служишь, значит?» «Каждый рядовой носит в своем ранце маршальский жезл», — сообщила ему Катя. «Но в твоем, кажется, семке?» И только тогда Лисицын перестал их лузгать. «Ну так же ж, они зато экологически. С Ростова привез. Ой, я тут все шкурками засыпал». «Неужели даме не предложите? Исаул?» «Сотник я, а не Исаул», — Будешь, что ли, семечку?» — растерялся Лисицын. «Ну мы давай место Вранца освободим. Жезл, может, и влезет». Она подставила свою неподходящую для этого руку, он насыпал ей горсть пахучего подсолнуха. «Свое производство?» — поинтересовалась Катя. «Да не, своего у нас мед, у бати пасека». «А медку-то нет с собой?» «Зря смеешься. Сейчас же ж каштановый идет, знаешь какой? О, а потом акации сезон будет. Вообще с пальцами проглотишь. Я тебя в следующий раз привезу». Катя вздернула бровь. «А говорят, что мужчины не любят строить далеко идущие планы». Подкатил Кригов. Снял у Лисицына с губы прилипшую шелуху. «Э, ну как так-то? Там у товарищей вон боеприпасы кончились, а ты тут... Ой, здрасте. Простите. У сотника Лисицына самоволка, а его там военно-полевой трибунал ждет». «Лисицын, это я», — объяснил Юра. «А я Катя». Так Катя из будущей сделалась настоящей. Когда они с Кригом вышли курить, тот хлопнул Юру по спине со всей дури. «Ничего такая, Катюша, в самый раз тебя, а? Ты с меня прикалываешься, что ли?» «В смысле?» «Да она ж москвичка. Еще и с золотым кольцом. Это ж ты, брат, с московской пропиской родился. А у меня через 3 дня командировка кончится, и мне обратно вон, до станицы, кочумать». «А вот ты женись на ней, к тебе как раз прописка и прилипнет», — посоветовал Кригов. «Ты что? Я так не смогу», — сказал Лисицын. «Что, ты меня не знаешь, что ли?» «Шо-шо, знаю тебя, дурак, не сможешь». «Да и нахрена я и сдался? Балерина, из императорского балета, и я лох». «А, ну тебе не надо, тогда я заберу», — предупредил Кригов. «Ну, слышь», — предупредил Лисицын. Тут дверь снова хлопнула, и на пороге возникла Катя с папироской. «Сотник Лисицын», — произнесла она, — «есть предложение. Предложение челлендж». Кригов прикурил ей, и Кригов же спросил. «Какое?» «Завтра бал. Бла-бла-бла благотворительный. Бал завтра, а у меня нет партнера. Кавалера, то есть». Лисицын посмотрел на Кригова беспомощно. «Как же у такой звезды может не быть кавалера?» — спросил Кригов. «Слетел», — ответила Катя. «Но я говорила не с вами. Сотник Лисицын, вы выручите даму в беде?» «Я не умею», — спросил у Кригова Юра. «Я умею», — заявил тот. «Я научу», — сказала Катя. «А где этот бал?» — промямлил Лисицын. «В метрополе». «Это внутри Бульварного?» «Это в шаге от Кремля». «Да меня не пустят». «Меня пустят», — вставил Кригов. «Это я беру на себя», — сказала Катя. Лисицын смотрел на нее растерянно, обескураженный ее веселым натиском. Катя была хороша собой невероятно. Не хороша собой даже, а действительно прямо красиво. Лисицын смотрел на нее испуганно, боясь глупым словом или неосторожным движением ее спугнуть. И зыркал грозно на Кригова, который не собирался оставлять их наедине, а рыскал вокруг, выжидая, пока Юрка оступится. «Ты как бабочка», — заявил он Кате неуверенно. «Красивая. Боюсь тебя спугнуть». «Романтично. Спасибо, что не пчела». «Так какой ответ?» Она была пьяна, но и Лисицын тоже был пьян. Это уравновешивало шансы, пока они оба были пьяны. Пока они оба были пьяны, он мог воображать, что пойдет завтра с ней на бал, что она может заинтересоваться им не только из баловства и любопытства, что будет отвечать ему на письма и когда-то. Ведь такое же может быть. Они будут вместе. «Зачем она тебе, Сашка? Ну что ты, балерин на своем веку не видал. И еще 100 раз не увидишь. Уйди, брат. Третий должен уйти», — зверски мигал Кригову Юра. Но тот словно ослеп и никаких лисицинских семафоров не замечал. «О, наши!» Балосанян, покинутый товарищами, тоже выбрался дышать и первым увидел этих. Через гомонящую толпу, раздвигая штатских в стороны, двигался прямо на них казачий патруль. Лисицын сразу протрезвел, подобрался и уставился вдаль, поверх голов. «Не за нами?» «А, мания преследования?» — хохотнул Кригов. «Мания величия?» Но Лисицын уже знал, что нет, не мания. Он сцепился глазами с командиром патруля и расцепиться уже не мог. Тот, заметив Кригова с Лисицыным, ускорил шаг и шел теперь не просто вперед, а именно к ним. и Саул, и с ним два сотника. Никакой это был не патруль, это их арестовывать шли. Теперь даже Кригов это понял. Забрал растрепанные волосы, посерьезнел. Бежать, прятаться? Оружия при них не было. В увольнительные, в Москве табельные, даже шашки брать не дозволялось. Лисицын, собравшись, успел решить, что главное — сохранить достоинство. Он оглянулся на Катю. «Тебе сейчас лучше уйти». «Что? Ну, пожалуйста». Поздно. И Саул, держа руку на рукояти шашки, остановился напротив Лисицына. Шаркнул ногой. Насупился. «Сотник Лисицын? Сотник Кригов?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Извольте пройти с нами». Лисицын этого ждал с того самого момента, когда атаман Полуяров запнулся о палас в Георгиевской зале. И вот теперь отрубленная змеиная голова жалила их обоих. Он пока не знал, куда придется укус, но знал, что укус будет смертельный. Кригов посмотрел на Исаула. «Нас задерживают, что ли, ваше высокоблагородие?» Катя упрямо стояла тут, не уходила. Хмурилась, но не хотела прощаться с Лисицыным. «Задерживать?» И Саул посмотрел на Катю с сомнением. «Нет, не хотелось бы при штатских. Вас генерал Буря, атаман, вызывает, новый, а прежний, Полуяров, только что застрелился». «Ой, не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, ой, там и сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня, и сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня». Часть четвертая. На следующий день Лисицын неуклюже вел Катю через парадную залу метрополя, где давали тот самый бал. На нем была опять парадная форма, сотничьи погоны прочно сидели на своих местах. На Кате белое платье. Бальное, но как будто бы подвенечное. К отелю свозили гостей майбахами, лакированными лимузинами, до военных, конечно, моделей, но выправленных у таджиков в их подпольных мастерских безупречно. Встречали их вышколенные привратники в камзолах и цилиндрах, в белых перчатках, одетые неизвестно по какой моде, но весьма впечатляюще. Потом передавали прибывших официантам, которые уже и канапе угощали их с икрой, и шампанское крымское вручали им в хрустальных фужерах. От резных дубовых дверей громыхали духовые и литавры разгоняющегося оркестра. Лисицын старался подавить дрожь. Он до этого только на дискотеках в микрорайоне плясал. Ну, в офицерском клубе разучивали что-то классическое, подходящее к белогвардейским кокардам. По будням курсы правильной речи и истории Российской империи, а по выходным вот кадриль. Ну, кадриль, не вальс. Катя ему приказала не трусить. Взяла его решительно и, притворяясь фарфоровой статуэткой у него в руках, повела по залу. Она была ему по грудь, невесомая. Она сказала, в балете надо быть такой, чтобы партнеру легко было носить тебя на руках. Вальса Лисицын боялся очень, несмотря на приказ. Чтобы совсем не упасть в грязь лицом, они договорились с Катей встретиться сначала с утра и репетировали 3 часа в каком-то разбомбленном дворе за Садовым. За это время он успел влюбиться в нее бесповоротно, но двигаться лучше не стал. Однако она поставила ему условие железно — вечером быть в метрополе. Зачем ей это потребовалось, он никак не мог понять. В тенях и с драматическими ресницами, с обнаженными плечами и с какой-то совсем детской талией, в этом странном платье она была предназначена одному из жирных пожилых щеголей во фраках, одному из лоснящихся молодых хлыщей, которых подвозили ко входу угольно-черные майбахи, но никак не Юре, Лаптю, Солдафону и провинциалу. Юра это знал, и поэтому потел, спотыкался и не мог произнести ни одной складной шутки. А Катя парила над землей, отделяла присутствующих улыбками и зря представляла Лисицына каким-то своим богемным приятелем с заковыристыми и незапоминающимися именами. Миг позора близился. Вышел распорядитель, позвонил в колокольчик, попросил поскорее расправиться с шампанским и вернуть хрусталь лакеям, потому что до, собственно, бала оставались уже минуты. Юра один фужер вернул, а другой тут же подхватил и опрокинул в себя. И тут к ним приблизился какой-то неприятный с первого же взгляда человек, бывший бы высоким, если бы не был весь скрючен, казавшийся бы моложавым, как бы так не молодился, и дребезжащим голосом с Катей поздоровался. Лисицын почувствовал, что она и рада его видеть, и не рада. С Юрой человек здороваться не стал, вообще сквозь него глядел, будь то на сотнике Лисицыне не парадная офицерская форма была, а официантский костюмчик. «Я гляжу, замену ты мне быстро нашла», — сказал он. «Я не искала. Позвала первого из очереди». Катя наклонила голову. «Очередь стоит отсюда и как раз до большого». «Да-да, первого из очереди. Разборчивой ты ведь никогда у нас не была». Катя сделала реверанс. «И ты живое тому свидетельство». Скрюченный человек выдавил желчную улыбочку. «Шлюшка, жалкая». И тут же Лисицын, отпустив, наконец, сжимавшуюся с каждым дребезжащим словом пружину, опрокинул этого дерьмоеда отлаженной боксерской двойкой, вторым точно в челюсть. Нокаут. Налетела охрана, скрутили его под локти, выпихнули из метрополя, пригрозили вызвать полицию и только из уважения к форме не стали. Он поднялся, зажмурился, закурил. Постоял минуту-другую, Катя не появлялась. На душе был какой-то винегрет. «Хотя бы позориться не надо с вальсом этим гребаным», — сказал он себе. «Облегчение». А Катя все не выходила и не выходила. Может, упала перед этим упырем на колени, брызжет ему на лицо водичкой. Ведь она за этим сюда Лисицына и потащила, ткнуть им в лицо какому-то своему папику, отомстить. «Ну, простите, не рассчитал. Ткнули так ткнули». Теперь извиняется перед ним за дикаря. «Да пошла она!» «Нет, как? Не, нельзя ее никуда отпускать. Она хорошая девчонка и умеет быть простой, когда захочет. Когда в этом разрушенном дворе учила его шагам, наспех училась считать вальс, была нетерпеливая, но не злая, не заносчивая, смеялась его дурацким шуткам. Неужели все ради вот этого дофиле? Ради того, чтобы с ним на поводке пройтись перед этим гадом?» Вот, только она его и волновала сегодня. Вчера волнения были другими. Ждал мести всесильного Полуярова и неправедной казни. А как только казнь отменили, сразу стало интересно снова, что там в жизни происходит и что дальше ждет. Часть пятая. Генерал Буря, теперь уже полноправный атаман, достал из ящичка чужого стола коробочку, оттуда вытащил неловко одной своей рукой георгиевский крест и воткнул булавку Баласаняну в грудь. Застегнуть не мог. «Дальше сам как-нибудь. Все, ступай. Больно разит от тебя, братец». Баласанян счастливо фыркнул и вылетел вон. «Ты, Лисицын, тоже можешь идти». Юра смотрел на Сашку Кригова. Тот ждал. Буря кивнул ему. «Кригов, с полковником Сургановым знакомы?» Похожий на торговца мясом в развес полковник, при атамане, позволявший себе развалиться в кресле, приподнялся. Саша обернулся к Юре, кивнул ему, отпуская. «Иди, что ты тут еще можешь поделать?» Лисицын отдал честь, но в дверях чуть замешкался, надеясь подслушать начало разговора. «Государь-император после сегодняшнего инцидента вас приметил. Хочет повидаться с вами еще раз. У него для вас... особое поручение». «Ты что-то забыл, Лисицын?» Юра притворил за собой тяжелую дверь. Что это было за особое поручение, Кригов ему так и не рассказал. Но через пару дней он пришел в штаб в подъясаулих погонах. Обмыть не успели. Лисицыну было приказано возвращаться на Кавказ, а Кригову оставаться в Москве. Больше они не виделись. В Дербент Юра поехал со странным чувством, не очень ему знакомым. Казалось, что государь заметил не того, не тому доверился. Что такого Кригов сделал? Про Баласаняна рассказал, и только. А почему? А потому что у него и так все было. И москвич, и докторский сын, и образование у него было настоящее. А Лисицын отчего смолчал? От того, что тяжело в сотнике выбивался, и обратно в рядовые страшно было слететь. И вот опять все Сашке. И звание, и особое поручение, и императорская личная ласка. К государю Лисицын ревновал Сашку больше всего. Одно только утешение Юре досталось. Катя. Часть шестая. Катя выскочила на улицу минут через пять. За эти пять минут Лисицын успел уже с ней навсегда попрощаться и с разбитым сердцем вернуться к прохождению службы на Кавказе. Зарекся влюбляться и принял твердое решение, если и не уйти после отставки в монастырь, то хотя бы точно не связываться ни с кем, кроме проституток, с которыми все, по крайней мере, заранее ясно. Катя его решимость мигом уничтожила. Поцеловала сразу в губы и сказала, что такого чудесного подарка ей никто давно не делал. Что сраженный Лисицыным мерзавец – видный меценат, важный жертвователь императорского балета, который в обмен на свои пожертвования выбирает себе жертв среди танцовщиц. Ухаживаниями себя не утруждает, кардебалет называет своим курятником и, растерзав репутацию одной балерины, принимается сразу за другую. Но вот коса нашла на камень в лице именно Кати, сказала Катя. Меценат такого простить не мог и принялся уничтожать Катину карьеру, и пусть ей теперь конец в любом случае, но, по крайней мере, это было красиво. Она поцеловала его снова, и он ей безоговорочно поверил. До возвращения на Кавказ оставалось еще два дня. Мало времени, очень мало. Чтобы не терять его зря, из постели они не вылезали вообще. На перроне Киевского вокзала, который, конечно, ни к какому Киеву давно уже поездов не отправлял, Катя не плакала. Она балагурила бесконечно, а на прощание попросила у Лисицына руки и сердце. И тут же оговорилась. Шутка. Часть седьмая. Полковник Сурганов, по виду мясник, а по должности начальник контрразведки, печально кивает. «А ты знаешь что-нибудь о задании, которое должен был выполнить Кригов?» «Никак нет», — отвечает по правде Лисицын. Мясник смотрит на него внимательно и добродушно. Кригов возглавлял экспедицию, которую государь отрядил к нашим восточным рубежам, за Волгу. К мятежникам? Но... Мы-то считали, что никаких мятежников там уже давно нет. Или передохли, или перебесились. Столько лет прошло. Ни слуху, ни духу. Так точно. Но экспедиция Кригова пропала без вести. А бойцы там были отборные, из 19-й отдельной бригады. Хуже того. Сурганов выбивает из пачки дорогую импортную сигарету, неизвестно как добытую, неизвестно как доставленную в Москву с враждебного Запада. Лисицын думает, что Сашка Кригов точно должен быть жив. Сурганов поджигает табак. Казаку курить не предлагает. Хуже того, есть сведения, что против нас взбунтовался крайний на этой железной дороге пограничный пост. Ярославский. Бунт? Из-за чего? Вот так. Мы тут проворонили из-за пертурбаций. Не решили вовремя проблемы со снабжением, а они оказались... Да. Хотя я лично допускаю и другое, кое-что похуже. Проникновение провокаторов с того берега Волги. Так или иначе, мы хотели бы поручить тебе, братец, это дело. Он смотрит на Лисицына многозначительно. Лисицын стоит, выпучив глаза. Полковник ждет. «Навести там порядок», — озвучивает Лисицын. «Да хотя бы выяснить», — Сурганов пыхает дымом, «какого дьявола там творится». «Ну и да, навести порядок, если выйдет». «И совсем хорошо, если ты разберешься, куда там запропастился твой друг Кригов». «Так точно». Мясник кивает. «А ты, брат, прям-таки ничего и не слыхал о том, что там за мостом делается. И что там во время войны было?» «Никак нет, господин полковник», — по правде отвечает Лисицын. «Понятно. Ну, мы тебя введем в курс. И вот еще. На завтра ничего не планируй. Завтра, брат, тебя примет сам государь-император». «Меня? Лично?» У Лисицына голова кругом от такого. Тебя, братец, тебя. Так что ты уж будь любезен, сегодня шибко не гуляй. Выспись. Я обязательно, ваше высокоблагородие. А ты, Лисицын, хочешь? Зови меня Иваном Олеговичем. По-домашнему как-то. Да, и колечко у тебя какое? Серебряное? Дай сюда. Вот тебе от меня золотое. Поноси до отъезда. А для меня кусок свинца, он в тело белое вопьется, и кровь горячая прольется, такая жизнь уйдет меня, и кровь горячая прольется, такая жизнь уйдет меня.